Волгине тень легла, страх объял дома. Преступления жуткие сводят всех с ума. Каштановые куклы, спички, вот и след. Тайный знак злодея, шлет он всем привет. Совпадение или дьявольский план? Смерть танцует реки среди датских полян. Пальцы девочки, что год назад пропала. Это кукла эхо, что нам правду не сказала. Совпадение или дьявольский план? Смерть танцует реки среди датских полян. Пальцы девочки, что год назад пропала. Это кукла эхо, что нам правду не сказала. Дочь политика пропала без следа. В тюрьме, но снова вот беда. Фигурки эти шепчут о тайне забытой. Город в напряжении, нитью горькой свитой. Случайность? Нет, не верю я в случайность зла. Здесь кто-то нити дергает, чтоб тьма росла. Совпадение или дьявольский план? Смерть танцует регги среди датских полян. Девочки, что год назад пропала. Это кукла эхо, что нам правду не сказала. Кто играет нами в этой мрачной пьесе? Каштановый человечек в дьявольской завесе. Истина утонет в копенгагенском тумане, если мы позволим этой страшной драме. Совпадение или дьявольский план? Смерть танцует регги среди датских полян. Пальцы девочки, что год назад пропала. Это кукла эхо, что нам правду не сказала.